«А почему бы мне так и не сделать?» Тихо рассмеявшись, я понял, что у меня есть возможность оставить все трофеи у себя. К примеру, я могу привести пример поведения той же самой девчонки Лары, которую хотели загнать в рабство. Она оказала активное сопротивление, и даже, судя по всему, намеревалась просто погибнуть. Но ведь разве это не попытка самоубийства? Ее рывок в сторону астероидного поля, где она укрылась на своем штурмовике. Как она там собиралась выживать? Максимум, на штурмовике, там можно было бы находиться около недели. Потом постепенно из строя вышли бы такие системы, как система жизнеобеспечения и энергоснабжения ее маленького кораблика. И все только из-за того, что они не предназначены для такого длительного использования. То есть, она пошла на фактически заведомо на известную ей гибель, но предпочла ее, а никак не рабство. Кто остальным мешал так поступить? Самое смешное было в том, что даже пираты, поняв, что они оказались под прицелом оружия боевых дронов, просто поднимали руки вверх, сдаваясь. Вы пираты, вы заведомо должны понимать, что вас все равно либо казнят, либо, в лучшем для вас случае, продадут в то же рабство, или отправят на рудники. Ничего хорошего вас не ждет. По сути, вы должны сражаться до последнего патрона, как те же самые пограничники во время Второй мировой войны на границе Советского Союза. Вы, например, знаете о том, что в войсках гитлеровской Германии был отдан специальный приказ. Если военные вермахта находили среди пленных хоть одного человека с признаками пограничников, а тем более, если этот человек был в фуражке с зеленым околышем, что явно говорило о том, что он пограничник, то этих людей приказывали немедленно расстреливать, без суда и следствия. В живых пограничников никто не хотел видеть, именно пограничников. И все только из-за того, что они в плен не сдавались. Если они попадали в плен, то только обычно оглушенными и в бессознательном состоянии, может быть сильно обессиленными. Как, например, случилось с несколькими защитниками Брестской крепости, которые все же попали в плен к немцам, но в таком состоянии, что они просто не могли уже вообще никоим образом сопротивляться. Пока же они могли хотя бы нажимать курок оружия, не говоря о том, чтобы прицельно стрелять, сдаваться никто из них не собирался. Да они и не сдавались, их захватили живыми. А это две большие разницы. Точно так же и должны были вести себя пираты, которые сами прекрасно понимают, что живыми их никто не хочет видеть. Их не отпустят, да и судить особо не будут. Они пираты, и захвачены на пиратском корабле. Тут все ясно без каких-либо пояснений. Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. Конечно, это может быть и наемник. Да и я сам мог бы попытаться взять этих разумных в штат своего экипажа, как своеобразных долговых рабов. Однако, при всем этом, отметьте, пожалуйста, тот факт, что в этом случае информация о том, как именно они попали в мои руки, довольно быстро распространится по территории фронтира. А мне это надо? Нет. Так как я сейчас прекрасно понимаю, что практически обезглавил довольно крупный и неплохо вооруженный клан пиратов, я понимаю, что он достаточно быстро прекратит свое существование. Конкуренты этого пиратского клана сейчас сделают все возможное, чтобы уничтожить его остатки и захватить его мощности с кораблями в свое владение, а также и те территории, которые этот клан контролировал. Однако у других разумных тоже могут появиться мысли в отношении меня. Например, почему бы мне снова не объявить войну на кого-нибудь из них, также устроить себе своеобразное гнездо на другой территории и выбивать их корабли один за другим? Возможно, вполне возможно. Поэтому можно сказать сразу одно. Как только такая информация выйдет наружу, я сразу же могу заявить о том, что охота за мной полыхнет с огромной силой, а мне бы этого не хотелось. Поэтому я сейчас и направляюсь на территории Федерации. Там я, по крайней мере, смогу некоторое время спокойно заниматься своими делами. А дела у меня были. Начнем с того, что сначала мне надо привести в порядок Кондор, привести его к единому знаменателю, сделать полностью однообразное броневое покрытие, полностью закончить монтировать коридоры и их покрытие внутри корабля. Я уже молчу про замену старых модулей, которые могли нести на себе следы каких-либо повреждений. Тут ничего не поделаешь. Этот вопрос надо решать в первую очередь. Очередной раз задумчиво ухмыльнувшись, я приказал Кондору начать медленно разгон прочь из этой звездной системы. Но идти по прямой линии в Федерацию я все же не рискнул. Самый короткий путь лежал через одну из звездных систем директората Ашер. Однако, заходить в эту звездную систему я не собираюсь. Ведь местный администратор, заметив корабль, который не имеет отношения к какому-либо из государств Содружества, может попытаться захватить его, а устраивать полноценное боевое столкновение с войсками Содружества, по крайней мере, одного из государств этого объединения народов и рас, я не собирался. А вот когда я стану гражданином какого-либо государства, того попытка подобных действий в отношении меня будет открытым актом агрессии в отношении самого государства, которое фактически берет надо мной протекторат. Этого уже никто не позволит. Разницу ощущаете? Именно из-за всех этих нюансов моя дорога сейчас и лежала не по прямой, а с небольшим загибом. Мне надо было сделать два прыжка. Один на десяток систем в сторону, тоже на территории фронтира. А второй прыжок я уже буду делать как раз в сторону территории Федерации Неви. Главное, мне не делает слишком длинный прыжок. Там мне, скорее всего, придется сделать еще два прыжка, так как я наверняка должен буду встретиться с патрульными судами, имеющими отношение к пограничной службе этого государства. Вы тут же спросите о том, зачем мне все это нужно. Да, все просто. Дело в том, что пограничная служба Федерации Неви пытается контролировать несколько звездных систем, прилегающих к границам государства. В данном случае, у них получается своеобразный предохранительный пояс, в котором они старательно гоняют всяких пиратов и контрабандистов. И этот пояс обычно бывает шириной от 5 до 7 звездных систем. Вот и подумайте. Я неожиданно вхожу в звездную систему Федерации Неви, не попытавшись пройти через эти звездные системы, и на что это натолкнет их же сотрудников службы безопасности. Они явно заинтересуются тем, каким же образом такой большой корабль совершил такой длинный прыжок. Как я уже говорил, самые новейшие двигатели подобного класса позволяли делать их кораблям прыжки максимум на десяток звездных систем. То есть, если я смогу перепрыгнуть эти звездные системы прямо с территории фронтира, то это может им сказать о том, что у меня корабль по длине своего прыжка может переплюнуть их в мобильную базу. А это означает, что у меня стоит еще более мощный двигатель, чем имеется у них. Но такие двигатели не могут иметь в своем распоряжении частные лица. А вот если я, к примеру, пройду минимум через две такие звездные системы, делая прыжки через каждые 3-5 звездных систем, то особых вопросов не возникнет. Двигатель старый, и еле тянет, хотя корабль достаточно большой, но для флота Федерации интереса не представляет. Возможно, кто-то тут же скажет о том, что я опять слишком перестраховываюсь. Как я уже сказал, моя паранойя прогрессировала, и я чувствовал опасность от таких глупых поступков. К тому же, мне все-таки нужно подумать о том, что я буду делать с этими моими пассажирами на борту. Я имею в виду именно пассажиров. Две эти девчонки в последнее время начали проявлять нездоровую активность. Что первое, что второе, начали пытаться вызвать меня на разговор, обращаясь к искусственному интеллекту корабля и требуя со мной встречи. Хотя требовать что-либо в их положении я бы просто не стал, но, видимо, они уже набрались наглости и почувствовали себя в безопасности. Хорошо, но с кого мне начать? С представительницы директората Ашер, я так называю эту молоденькую Ашерку, которая, видимо, считала себя неотразимой. Но я уже один раз показал ей, что в данном случае она для меня ничем от пиратов не отличается. Видели бы вы ее лицо, когда эта девчонка оказалась на месте своего капитана, распятая на кресте, и при этом абсолютно голая. Сначала она улыбалась, видимо, думая о том, что это всего лишь какая-то ролевая игра. Но когда рядом зашипела и заискрился нейрохлыст, вся ее веселость куда-то делась. А после первого же удара и после того, как захрустели кости в кандалах, когда ее тело начало из них выкручиваться, пытаясь освободиться, эта девчонка принялась сразу все рассказывать. Даже рассказала мне о том, как намеревалась меня совратить. Честно говоря, я был сильно удивлен, хотя я ожидал чего-то подобного. Теперь же она была немного потише, так как понимала, что в данном случае разговор у нас будет отнюдь не в том положении, на которое она могла бы рассчитывать. Но, как я уже сказал, прошло всего 3 недели после нашего разговора, а она начала требовать со мной встречи. Хочет поговорить? Поговорим. Только уже так, как мне нужно, а не так, как нужно ей. Все-таки условия у нас разные, и я нахожусь на более приоритетной позиции. Последствия интриг. Да, как он мог со мной так поступить? Молодая Ашерка металась по своей каюте, не скрывая своего общего состояния, так как после всего случившегося она просто не знала, к как ей себя дальше вести. Сначала этот молодой наглец заставил Лигу Юри почувствовать себя фактически жертвой, распластав ее на кресте, и несколько раз ощутимо больно отхлестав тем самым нейрохлыстом, который вынудил тело молодой девушки корчиться от спазмов боли, пронзающих само ее естество. После этого, он словно в насмешку заявил девушке о том, что как специалист особой ценности она для него не представляет, особенно учитывая тот факт, что у нее просто нет того, что ему нужно. Когда молодая девушка все же поинтересовалась, собравшись с силами, по поводу того, что же он хочет получить, то узнала о том, что у него москиты минимум четвертого, а то и пятого поколений, не говоря уже про шестое. Где он это все взял? Этого сейчас Лиге никто не скажет. Мало ли где могло носить мусорщика, но сейчас даже не это важно. Важно то, что дав ей немного прийти в себя, он снова вызвал девушку к себе и отнюдь даже, видимо, не задумываясь о том, что делает, предложил ей два варианта развития событий. Первый вариант касался как раз ее судьбы и отношения самой молодой девушки к тому факту, что происходило на территории фронтира. Он заявил ей о том, что собирается отдать ее капитана службе безопасности Федерации, как обыкновенного пирата. Сначала она обрадовалась, но потом, когда Сергей продолжил говорить, поняла смысл этого начала и намека. Дело в том, что этот странный человек по имени Сергей заранее все просчитал. Он объяснил ей в тот факт, что когда капитана будут допрашивать и снимут все данные с его нейросети, то узнают и то, кто на самом деле был связным звеном между работорговцами и наемниками, кто именно предлагал продавать своих товарищей в рабство. А зная работу службы безопасности, можно сразу сказать с уверенностью о том, что о случившемся тут же узнают представители биржи наемников, и тогда на нее объявят охоту, и все наемники будут считать делом чести поймать ее и наказать. Узнав об этом, молодая Ашерка просто была шокирована, сама прекрасно понимая все то, чем это грозит. Даже попытка спрятаться на территории фронтира или окраинных миров ей ничем не поможет. В любую секунду можно будет ожидать удара в спину. А какой второй вариант? С дрожью в голосе спросила Лига Юри, понимая, что все это всего лишь прелюдия для настоящей развязки. Она понимала и то, что теперь просто попала в ловушку, из которой у нее нет никакого выхода. Что предложил ей этот разумный в первом варианте, молодой девушке явно не подходит, так как уж очень ей хотелось жить. И даже более того, молодая Ашерка сама прекрасно понимала, что в данной ситуации ей надо все же искать выход. И у нее оставалась надежда именно на то, что тот самый второй вариант, который есть у этого разумного, ей подойдет больше. Но когда он начал говорить, молодая девушка, пилот, могла только скрипеть зубами от злости. Он предложил ей фактически рабский контракт, который не оставлял ей выбора на ближайшие три десятка лет. Более того, он предложил ей за счет своего отряда установить более современную нейросеть и импланты. Это все хорошо, но он заявил, что на территории Федерации Неви ей лучше не проявлять свое присутствие. И все ввиду того, что основной проблемой для нее может быть именно тот факт, что бывший командир все-таки сольет информацию при допросах в службе безопасности Федерации. Тогда она будет в очень плохом положении, ведь объявленная по территории Содружества в розыск, она сразу потеряет весь положительный рейтинг гражданина, что тоже будет довольно критичным для нее. Получив от него образец контракта, девушка мысленно усмехнулась, но эта усмешка была очень грустной. Дело в том, что этот договор не касался именно отряда. Хитрость в договоре была в том, что она заключала договор именно с ним, лично с ним. Лига Юри служит лично ему, и слово «лично» означает именно «лично». Она обязана будет не просто служить ему, а выполнять его самые мельчайшие прихоти. Естественно, что молодой девушке этого бы не хотелось. Вот только вся сложность ситуации как раз и заключалась в том, что она опасалась обращать внимание на эти мелкие нюансы в договоре. Ну, докажет она сейчас ему то, что не собирается служить именно ему лично, как, к примеру, та же самая подстилка. В договоре было указано оказание различных услуг по первому же требованию. Ну, заявит она ему о том, что ей такой договор не подходит. А что дальше? Он просто заберет у нее этот бланк договора и сдаст ее службе безопасности Федерации. Не сбежать, не исчезнуть куда-то с его корабля она не может. Что же делать в таком положении? Положение действительно критическое, и не скажешь, что его легко и просто можно разрешить. Более того, когда девушка попыталась вернуться, заявив о том, что ей надо подумать, этот молодой человек просто заявил о том, что думать надо было раньше. С наглой усмешкой он перечислил ей все ошибки, которые Лига Юри совершала время своей деятельности как наемника. «Неужели ты думала, что никто об этом никогда не узнает?» Криво усмехнувшись, он нагло посмотрел в глаза девушки, готовый вот-вот разреветься от бессилия. «О том, что это именно ты продаешь наемников в рабство. Глупость. Большая глупость. Я бы на твоем месте не был настолько наивен. Ты сама подумай. По крайней мере о том, что ты сделала, когда начала эту самую торговлю специалистами, продавая своих товарищей в рабство. За такое наказывать надо, и очень жестоко. И это будет сделано. Не сейчас, так позже. По крайней мере, наемники с тобой рассчитаются. Они тратят всю свою жизнь на то, чтобы купить и установить себе все эти импланты, и достичь определенного уровня в развитии. А ты что с ними делаешь? Ты берешь и нагло превращаешь их в рабов. Более того, ты и мне это предлагала, я могу продать в рабство тех, кто попал ко мне в плен. Тут ничего не поделаешь. Такое вполне понятно и принято в содружестве. Но то, что делала ты, переходит определенные границы. Поэтому, либо ты подписываешь этот договор, и делаешь все так, как я скажу, либо, выбирать тебе самой, я не собираюсь на чем, либо настаивать, так как в данном случае все в твоих руках, ты же хозяйка своей жизни, вот и хозяйничай, тебе никто не запрещает действовать так, как ты хочешь, пожалуйста, у тебя даже выбор есть, выбери решение, которое тебе больше всего подходит, если хочешь, я сдам тебя в службу безопасности, и пусть они решают твою судьбу, я не ставлю тебя в положение, когда нет выбора. Выбор у тебя есть, ты можешь даже подумать, до границы Федерации, когда я туда прибуду, уже будет поздно, особо размышлять будет нечем, да и некогда. Вернувшись в свою каюту, молодая девушка действительно не находила себе места от злости, которая буквально бурлила в ней, ведь этот наглец действительно загнал ее в угол, куда ей теперь деваться. Перечитывая раз за разом контракт, который он ей предложил, Лига Юри понимала, что это не что иное, как просто завуалированное рабство. Причем в контракте четко было прописано то, что каких-либо прав на борту его корабля она не имеет. Более того, все импланты и базы знаний, которые он ей предложит, она обязана будет принимать по той цене, по которой он только захочет. То есть захочет он ей продать нейросеть, которая стоит 100 тысяч кредитов, за 10 миллионов, и она будет должна принять эту стоимость. Кроме того, все то, что он указывает, будет записываться на ее счет в своеобразный долг, который впоследствии ей все равно придется отрабатывать. Самым страшным для нее был тот факт, что в данном вопросе ее мнение совершенно никого не интересует. И даже более того, все долги она будет отрабатывать уже после окончания срока контракта. Вы понимаете, что это значит? Долг будет такой огромный, что ей придется пожизненно отрабатывать эту задолженность на благо этого самого разумного. Судя по всему, он действительно оценил ее внешность и красоту, вот только проблема для нее теперь в том, что подобное надо было делать в тот момент, когда она только появилась на борту. Может быть, тогда он предложил бы ей более щадящий контракт, а теперь же молодая девушка действительно оказалась в очень уязвимом положении. Конечно, кто-нибудь предложил бы ей отказаться от такого контракта, всего лишь надеясь на то, что Лига Юри может попытаться договориться даже с той же самой службой безопасности, ведь там тоже работают мужчины, ну, да, только учтите главный нюанс, про который вы можете просто и не знать. Дело в том, что в службе безопасности Федерации приняты определенные правила. Так вот, согласно этим правилам, с женщинами работают в этой организации именно женщины, и никак не мужчины, и кого она там соблазнять будет. Конечно, существуют и некоторые фантазии даже у женщин, но сама девушка через себя переступить не могла, в этом вопросе она была немного более зажатой, и поэтому не хотела себе подобной судьбы. Единственное, на что она сейчас могла рассчитывать, так это на то, что у нее получится все-таки привлечь внимание хозяина к себе не просто как к какой-то рабыне, но и хорошему специалисту. Сейчас она уже жалела о том, что случилось с ее прошлым командиром, но сделанного уже не воротишь. Этот разумный сам совершил серьезный просчет. Кто его просил нападать на такой большой корабль, с таким большим количеством боевых дронов? Лига Юри уже знала подробности случившегося. Этот Сергей, словно издеваясь над ней, намеренно продемонстрировал ей видеозаписи того, что произошло. То кровавое месиво, которое осталось от ее бывшего экипажа, ударило девушку очень больно. И теперь она сама понимала, что выбора как такового у нее на самом деле просто нет. Что с ней произойдет, когда она попадет на территорию Федерации? С ней произойдет только одно. Ее в автоматическом режиме осудят и отправят на какие-нибудь иридиевые рудники. А что там? Там всех каторжников загоняют в лабиринты шахт и заставляют добывать иридий. Техника там очень быстро выходит из строя, а вот преступников никто не считает. Хочешь есть? Будь добр махать кайлом и зарабатывать себе на еду. Сделал за день норму, получил еду. Конечно, возможно, кто-нибудь напомнил бы девушке о том, что она достаточно молода и красива, и может точно так же постараться привлечь к себе внимание, получив какое-нибудь аналогичное предложение от охраны этих рудников. Там же тоже есть мужчины, ну да, только вы забываете о том, что это рудники по добыче иридия. И все те, кто там служит в охране, как мужчины бессильны, и женщинами в принципе не интересуются. Поэтому можно понять главное. В таком положении ей абсолютно ничего не светит. Размышляя над такой ситуацией, молодая девушка понимала главный фактор. Если она хочет жить, развиваться как специалист, и иметь хоть призрачную надежду на свободу, которую утратила благодаря глупости этого старого коротышки, Руука, совершившего серьезный просчет, ей нужно подписывать этот договор с Сергеем. Да, она будет его личной рабыней. Ну, что же, ей не привыкать, ведь она терпела потные маленькие руки этого старика на своем нежном теле, и все только ради выгоды. Потерпит и руки этого парня, который ей больше нравился как мужчина. Да, было в нем что-то странное, но это не важно теперь. Кстати, в договоре этот разумный прописал очень интересный пункт, который девушка сначала не поняла, но потом горько рассмеялась, когда перечитала договор. Согласно договору, она будет обязана предоставить ему в такое же положение и в такие же условия все свое семейство. Вот вам и счастье. Что же теперь делать? Кто-то скажет, что она вроде бы хотела забрать представителей своей семьи в свой отряд. Ну, да, хотела, но не в такое же положение, хотя, а чем они лучше? Они и так фактически в рабстве на территории директората Ашер, им и так приходится считать каждый кредит, который они только могут заработать. И даже более того, здесь, по крайней мере, им предоставит возможность стать хорошими специалистами. Да, и все это за счет самого этого парня. Конечно, это выльется им в огромный долг, который они потом, может быть, будут до конца жизни отрабатывать. Но не это сейчас важно. Важно то, что они действительно могут стать нужными специалистами. А судьба наемника может быть очень коварна. Этот старикашка Дирт Гамур тоже считал себя чуть ли не богом на территории фронтира. И чем это закончилось? Кто сказал, что у этого молодого парня будет что-то по-другому? Он тоже может в один прекрасный момент попасть в переделку, из которой не будет выхода. И тогда они освободятся. При этом будут хорошими востребованными специалистами. А это дорогого стоит. Да, ей придется какое-то время терпеть от них какие-то обвинения, после того, как она их заберет с территории директората. Но давайте начнем хотя бы с того факта, что там у них вообще никаких шансов нет. Кому они там нужны? На территории директората, если ты хочешь чего-то добиться, то будь добр заплатить хорошие деньги тем же самым администраторам. Более того, ты должен не только им платить деньги за свою должность и место, где ты работаешь каждый месяц, но при этом должен тратить деньги и на свое саморазвитие, ведь администраторы тоже не дураки и прекрасно понимают, что разумный, у которого хорошие нейросети и разученные многочисленные базы знаний, может заработать больше денег, а значит, может больше им принести взяток. Поэтому даже попытки заплатить администраторам за то, чтобы удержаться на своем месте, могут не помочь, когда появится кто-то с большим количеством денег и лучшей нейросетью с базами знаний. Кто-то скажет, что все это глупо, и может быть даже будет и прав. Вот только девушка сама знала о том, что ее родственник, являвшийся братом ее погибшего отца, сейчас вынужден работать фактически ассенизатором. И даже за эту должность он должен платить местному администратору налог за то, что ему позволяют работать на этой должности. И все только из-за того, что желающих найти постоянную работу очень много. Поэтому ему приходится относить администратору минимум половину своего заработка, чтобы тот не выкинул его и не взял на это место кого-то более послушного. Что поделаешь, но такова была жизнь в мире директората Ашер. Поэтому молодая девушка прекрасно понимала, что даже этот контракт, который ей предлагает Сергей, более выгодный, чем просто оказаться на улице, оставшись буквально без ничего. Так хотя бы она действительно может заинтересовать этого парня, и со временем все же осуществится ее надежда на то, что он оттает и все-таки даст возможность получить желаемое, а там уже будет видно, чего и кто достоин. Уж она-то постарается, Лига Юрий умеет стараться, особенно в постели. Что поделаешь, сейчас не она диктует свою волю. Да, чтоб тебя разорвало, и об полдесяток раз треснуло. Снова выругалась девушка, прекрасно понимая, кто именно виноват в том, что с ней сейчас происходит, но изменить ситуацию, даже если бы она очень сильно постаралась, на данный момент просто не получится. Ей придется подчиниться. Пока подчиниться, и идти по течению. Вообще-то, это главная доктрина жизни ее народа, подчиняться и идти по течению. Таким образом они живут уже не одну тысячу лет. Когда-то, достаточно давно, точно так же они подчинились и позволили взять над собой руководство тем самым администраторам, ставшим хозяевами жизни в директорате. И теперь именно те разумные заправляли всей жизнью в государстве, хотя особого отношения к представителям коренного населения не имели. Но не это сейчас даже важно. Важным было именно то, что они признавали руководство более сильных особей. И Лига Юрий в данном вопросе ничем не отличалась от населения своего государства. Если надо, она пойдет на все, лишь бы стать полезной для своего нового хозяина. А как уж там распорядится судьба, это дело третье. Снова скрипнув зубами от злости, девушка была вынуждена признать тот факт, что из этой ловушки выскочить у нее пока что не получится. Более того, она понимала, что если сейчас она не подпишет договор и протянет время, то этот разумный может спокойно отменить эту договоренность и внести туда еще несколько новых пунктов, которые впоследствии ей все равно придется подписать. Например, он может со спокойной душой взять и увеличить срок службы лет еще на 20, и тогда молодая девушка окажется в более критическом положении. Ей и так потом все эти долги отрабатывать, которые растянутся не на один десяток лет, а тут и еще и такое. Нет уж, она подпишет этот договор. Подпишет. Учитывая все факты, Лига Юрий понимала, что это лучший вариант из тех, в которые она теперь может попасть. Даже если бы она не стала перед этим парнем откровенничать по поводу своих мыслей о заработках, он все равно узнал бы, кто она, и тогда все было бы гораздо хуже. А кто знает, как бы он отнесся к тому факту, что у него на борту оказался работорговец. Тяжело вздохнув, девушка подписала этот бланк договора, который был прислан ей на нейросеть, и отправила обратно своему новому хозяину. Именно что хозяину, не командиру, не главе корпорации, а хозяину. Договор был подписан именно с ним о том, что она будет предоставлять ему все услуги, вплоть до личных. Трактовку тут не надо было никакую применять. Все и так понятно. Она добровольно стала рабыней для этого молодого парня, и теперь намеревалась получить по возможности от этого молодого разумного максимум положительных моментов. В данном случае имеются в виду именно нейросети и импланты, вместе с базами знаний. Если он действительно может предоставить ей подобную возможность, то придется этим пользоваться на полную катушку. Ведь она сама прекрасно понимает, что есть определенные нюансы. И все только из-за того, что договор – это дело обоюдное. Да, она теперь фактически на положении рабыни перед этим парнем. Всего лишь. Зато ему тоже придется выполнять свои обязательства. Пообещал ей новую нейросеть и импланты, не считая баз знаний. Вот пусть теперь и предоставляет все это, а уж она-то постарается выбрать для себя все самое лучшее. Например, нейросеть пилот 6-го поколения, а также необходимые импланты. Лиге Юри надоело рисковать своей жизнью на легком моските. Она хочет пилотировать тяжелый корабль с мощной броней, чтобы хотя бы быть уверенной в своей защищенности. А такие базы знаний стоят не 1 миллион кредитов. Кроме того, он и сам должен понимать, что только став таким специалистом, она сможет заманить на борт его корабля в такое же рабство всех своих родственников. Узнав о том, что ей были установлены такие импланты, плюс базы знаний, эти разумные даже задумываться не будут. Они тут же бросятся с головой в омут, и это станет их приговором. Может быть, хотя бы так она почувствует хоть какую-то удовлетворенность от ситуации, а сейчас ей предстояло выполнять свои обязанности. Ведь подписав договор, она тут же получила сообщение от парня о том, что ей надлежит занять место, полагающееся ей по статусу. И девушке очень хотелось увидеть свою новую каюту, так как она понимала, что на данный момент находилась в своеобразном карцере, но никак не в жилых помещениях членов экипажа. Она уже знала о том, что на борту этого корабля экипажа просто нет. Корабль был полностью автоматизирован, о чем как-то позаботился сам этот парень, являвшийся неплохим техником и инженером. И корабль он этот собрал на корабельном кладбище, где и обнаружил множество разбитых кораблей. Оставалось только понять, как ему так повезло. Целые команды опытных мусорщиков гибнут, попадая на такие места, а он выжил. И не только выжил, собрал корабль, который достаточно велик и стоит очень дорого. Поинтересовавшись у него по поводу обнаруженных ею дронов-механоидов, которые послушно выполняли его команды, девушка узнала о том, что кладбище, которое он обнаружил, касалось как раз сражения объединенной эскадры Содружества с группой кораблей АИ. Теперь-то все становилось на свои места, и она понимала, каким образом все это произошло. Однако она знала и о том, что технологии механоидов очень интересуют тех же самых представителей Содружества. Поэтому она тут же принялась вынашивать дополнительные планы. Например, можно предложить ему самому продать часть этого оборудования каким-либо ученым в Федерации. К сожалению, посредником быть в этой ситуации она не сможет. Но если он, например, сам откажется от такого предложения, или захочет утаить эту информацию, всегда можно будет попытаться самостоятельно выйти на контакт со службой безопасности Федерации, и именно таким образом сделать возможность для себя самой вырваться из этого положения рабыни. Просто заключить договор со службой безопасности, чтобы они забыли про ее шалости, а также и разорвали без последствий для нее этот проклятый контракт с этим парнем, и тогда он останется ни с чем. Более того, служба безопасности сможет обвинить его в каких-либо преступлениях или сокрытии стратегически важной информации. Впоследствии она всем этим воспользуется. Девушка сама прекрасно понимала, что в данной ситуации как такового выбора у нее нет. Пока что нет, но попытавшись доказать этому разумному то, что она может стать нужным и специалистом, Лига Юри действительно может улучшить свое положение даже в такой ситуации. Ведь контрольного ошейника, то на ней нет, и никто не мешает девушке планировать какие-либо акции против своего нынешнего хозяина. Направляясь в свою новую каюту, девушка тихо усмехнулась. Что же, сейчас он думает, что сумел ее перехитрить. Пусть так и будет. Вот только хитрость, это дело обоюдное. И еще не факт, что именно она будет в проигрыше. Неизвестно еще то, кто на самом деле проиграл. Поэтому утверждать подобную глупость с его стороны было бы ошибкой. Зайдя в свое новое помещение, девушка восхищенно охнула. Еще бы, ведь сейчас она находилась в капитанских покоях. По крайней мере, так можно было сказать, увидев всю эту роскошь, которую откровенно воплощали в этом помещении его бывшие хозяева. А уж про кровать тут и говорить не приходится. Даже у этого коротышки, Роука, который тоже гнался за роскошью, подобной кровати не было. И это помещение для обычного пилота. Лига Юри тут же подумала о том, какая же каюта у самого капитана этого корабля. Наверняка гораздо лучше, чем все то, что она видит сейчас и здесь. Ей до скрежета зубов захотелось занять его каюту. Возможно, ей и удастся увидеть все это, так как девушка понимала, что личные услуги ей все равно придется ему оказывать. Как бы она ни хотела извернуться, но от этого факта никуда не денешься. Неожиданно звякнув, нейросеть сообщила о том, что пришло сообщение от ее нового хозяина. Раздраженно отмахнувшись, Лига Юри, даже не глядя и не проверяя, открыла это письмо и замерла на несколько мгновений, уставившись пустым взглядом в стену, украшенную красивыми резными завитушками. Если бы кто-то сейчас увидел ее со стороны, то подумал бы о том, что у нее вот-вот задымится голова. Казалось, что в голове у девушки что-то происходит. Она словно боролась с чем-то, что давило на нее и вынуждало подчиняться. Но борьба была проиграна. Спустя несколько мгновений, молодая Ашерка с легкой, и даже в чем-то легкомысленной улыбкой, но странным равнодушным взглядом обвела свою каюту. Теперь в ее взгляде не было ни восхищения, ни злости. Она смотрела на это место, как на то, что видит каждый день, и по сотни раз. Более того, куда-то улетучились все мысли о том, что надо было бы подумать о предательстве и возможности ликвидировать своего нового хозяина. Ничего этого уже просто не было, как будто бы она никогда не помышляла об этом. Сейчас ее первой мыслью было то, а почему бы не продлить такой выгодный для нее контракт, например, переподписать вместо 30 лет на 100, а что, где ей предложат подобные условия, дают буквально все, и ни о чем переживать не нужно. Гражданский рейтинг, рано или поздно, все равно станет положительным. И неважно, от какого это слово образовано, от слов «уйти в плюс», или же от слов, где ее положат и будут использовать. Сейчас же она быстро отправилась в туалетную комнату, чтобы привести себя в порядок, ведь ей нужно заслужить благосклонность хозяина, а для этого нужно быть чистой, так как сейчас Лига Юри может только одним способом это сделать. Конечно, кто-нибудь и сказал бы о том, что поведение молодой интриганки почему-то кардинально резко поменялось. И это было довольно странно, ведь так не должно быть, может быть, вы и правы, но не это сейчас было важным. Важным было другое. Девушка спешила, ей было нужно срочно начать выслуживаться перед хозяином, ведь только так она может доказать ему то, что он не ошибся, взяв ее в свой экипаж. Да, может быть, она где-то в глубине души и понимала, что что-то происходит отнюдь не так, как ей хотелось бы, что это, по сути, не ее мысли. Но она думала только о выгоде. Выгоде своего капитана, своего хозяина. Кстати, узнав о том, что на борту корабля находится та самая девчонка, пилот штурмовика, которая заставила ее саму сильно понервничать, представительница директората задумчиво рассмеялась. А почему бы не предложить хозяину и ее сделать такой же послушной игрушкой? Надо сказать, что эта девчонка с серьезным норовом, и характер у нее довольно мерзкий. Однако, Лига Юри понимала, что раз хозяин нашел способ успокоить ее характер, то наверняка он найдет способ взять под контроль и эту девчонку. Например, заставив ее точно так же подчиняться своим желаниям. А что, чем она хуже? Она достаточно молодая и симпатичная, и ее тоже можно использовать. Возможно, что кто-то сейчас постарается напомнить молодой Ашерке о том, что эта девчонка постаралась всем доказать свою несостоятельность как рабыни. Ну и что, это не показатель. Судя по всему, у хозяина есть свои тайны, вот сохранение этих тайн теперь для Лиги Юри на первом месте. И она даже не задумывалась о том, что может что-то куда-то продать. Это для нее теперь было как какое-то кощунство против священного Урша. Был такой бог и целая религия, привязанная к нему, на территории директората Ашер. Он обычно изображался в виде очень толстой крысы, которая тащит куда-то какой-то мешок. Мешок – это благосостояние. Если это все так, то она должна теперь служить на благосостояние хозяина. Надо подсказать ему, что эта девчонка неплохой пилот. Еще бы, на тяжелом штурмовике умудриться сбить почти десяток москитов в астероидном поле. Причем, сбивала она москитов более легкого класса, которые отличаются от ее штурмовика скоростью и маневренностью. Уже только поэтому можно понять то, насколько хороший пилот им попался, а значит, надо эту девчонку использовать. Как ее использовать, придумает уже сам хозяин. В ее же задачу входит просто ему намекнуть на этот факт, едва ли не напевая от радости, и от того, что она наконец-то нашла возможность служить хозяину. Девушка достаточно быстро собралась, и снова игриво расстегнув воротник комбинезона, чтобы хозяин видел то, что теперь является его имуществом, направилась к его каюте. Надо служить, что поделаешь, но теперь она служит его интересам. Соответственно, можно понять то, что Лига Юри должна заслужить его одобрение, любым способом, абсолютно любым. И даже если ей надо будет подмять под него собственных родственниц, девушка это сделает. У нее как раз есть две молоденькие сестренки. Девчонкам едва исполнилось 16 и 17 лет, но это и не важно, в директорате всех учат быть послушными. А разве не приятно хозяину иметь у себя послушных рабынь? Конечно, кто-то тут же скажет ей о том, что с ее стороны довольно жестоко так относиться к собственным сестрам. Может быть, но она понимала, что этим девчонкам нужен хороший хозяин. Скоро им будет обеим по 18 лет. Самое время устанавливать импланты и нейросеть. И для них же будет лучше, когда им установят все самое лучшее, а хозяин их обижать не будет. Ну, и что такого в том, что им придется, возможно, выполнять роль своеобразных наложниц? С них не убудет. Главное, чтобы хозяин был доволен, а они свое дело должны знать. В крайнем случае старшая сестра им подскажет и поможет. Лига сама прекрасно понимает, что ей нужно делать, поэтому она заранее решила, что и как будет происходить. Главное сейчас в первую очередь заполучить им необходимость служить, а остальное не важно, ведь весь народ директората кому-то служит, не важно кому, и не важно как, а то, что служит для них является важнее всего. Они слуги, хорошие слуги, и прекрасные рабы, это их предназначение перед Вселенной. Она нашла своего хозяина, и сделает все, чтобы и другие это осознали. контригра, все-таки проститутка», – тихо выдохнул я, когда наутро, с довольным выражением лица вытолкал прочь из своих апартаментов эту молоденькую девчонку, на которой решил проверить коды доступа к нейросетям, предоставленные мне Плюшкиным. Я послал ей сообщение, закодированное этим шифром. Этот шифр должен был вынудить девчонку полностью и бесповоротно мне подчиняться. Лига Юри должна была просто выполнять мои приказы так, как будто это ее собственные мысли. Я догадывался о том, что она что-то против меня планирует. Именно поэтому я и послал инструкции, которые нейросеть будет старательно продавливать сквозь ее собственные хотелки. И впоследствии оказалось, что я все же был прав. Когда она пришла ко мне после подписания того самого контракта, то сама, совершенно не скрываясь, рассказала о всех своих замыслах. Сейчас она рассказывала мне об этом так, словно это была какая-то глупость или шутка с ее стороны. Но ведь я прекрасно понимал, что если бы не этот мой своеобразный шифр, взламывающий ее нейросеть, то скорее всего у нее бы все получилось. Эта красотка откровенно намеревалась меня просто продать. И говоря о том, что Лига Юри собиралась меня продать, я совершенно не шучу. Дело в том, что эта девчонка собиралась продать меня службе безопасности Федерации. Да, я сам понимаю, что ее можно было обвинить во многом. Например, в том, что эта красотка сама продавала своих товарищей, наемников в рабство. Тем более, что и само сотрудничество с пиратами явно не пойдет ей на пользу. Тем более, в глазах тех же самых сотрудников Службы безопасности Федерации. Однако, существовал один маленький нюанс, про который забывать явно не стоит. И этот нюанс как раз касался именно вопроса о том, что же делать в дальнейшем. Она собиралась обратить внимание Службы безопасности Федерации на наличие у меня дронов-механоидов. А я-то собирался их припрятать. Эти боевые единицы были весьма интересны мне своими возможностями. К тому же, как я уже указывал ранее, дроны механоидов были более эффективны, чем самые последние разработки государств Содружества. Хотя стоит отметить тот факт, что можно было бы предложить несколько искусственных интеллектов, имеющихся у меня в запасе, и имеющих отношение к механоидам, на продажу той же самой службе безопасности Федерации. Даже если они их выкупят по той же стоимости искусственных интеллектов производства Федерации, я не окажусь в проигрыше, и об этом забывать не стоит, так как таким образом я окажу услугу Федерации и самой этой службе. Лига Юри тут же разложила мне по полочкам все возможности такой ситуации, и уже только поэтому я понял всю хитрость этой красотки, и даже был рад, что успел вовремя упредить ее хитрость и заставил эту миниатюрную ашерку мне подчиняться. Теперь все мои приказы для нее как высшая истина, и она никуда не денется, ей просто придется подчиняться. Меня это даже радовало. К тому же, стараясь выслужиться, эта красотка сама предоставила мне всю информацию со своей нейросети. По моему первому требованию, когда я предложил ей дать мне полный доступ, Лига Юри, даже не сомневаясь, разрешила мне проверить все то, что я только захочу, и даже собственное тело, чем я с удовольствием воспользовался. Извините, ребята, но гормоны буквально бушевали, вынуждая меня думать о чем угодно, но только не о собственных делах. Особенно в такие моменты, когда поблизости есть такое доступное тело, которое можно использовать в собственных интересах. Кто-то тут же скажет мне о том, что я просто вынудил ее выполнять противоестественные приказы. Ну, может быть, кому-то они и были противоестественными, но только не для этой красотки. Стоит отметить тот факт, что она сама предлагала мне свое тело в распоряжение. Когда впервые появилась передо мной и старательно демонстрировала собственное декольте, выпячивая грудь вперед. Может быть, кто-то об этом и подзабыл, но я это помню. Она явно видела мой интерес к своему телу и намеревалась этим воспользоваться. Так почему бы мне ей в этом вопросе не помочь, как говорится, к обоюдному удовольствию. Я, по крайней мере, спустил пар как следует. Да и она была довольна. Ведь так Лига Юри получила то, что считала нужным для себя. Тем более, что в данной ситуации я имел право так поступать. Договор был подписан. А то, что в этом договоре были прописаны некоторые пункты, вынуждающие ее подчиняться, так это дело третье. Не хотела бы, не подписывала бы. Для нее же хуже будет. Так как она еще не знала главного, я не собирался ее передавать Службе безопасности Федерации в любом из вариантов. Я же не полный идиот, сами подумайте. Она была на борту моего корабля, видела много лишнего. Если я передам ее службе безопасности, или тем же наемникам, каким-то образом все это может повредить и мне самому, ведь она может не только в службе безопасности разболтать ненужную мне информацию, но также и каким-нибудь наемникам, которые захотят с ней посчитаться за все то, что девчонка делала с их товарищами. Мне это ни к чему, я же не знаю, как они будут действовать в такой ситуации. Лучше воздержаться от подобной торопливости. Так что тут все заранее ясно. Криокапсула у меня есть, тайники есть. Я просто засунул бы ее в криокапсулу, и потом как-нибудь разобрался, по мере необходимости. Сейчас же все развивалось как нельзя лучше. Лига Юри будет выполнять мои желания и приказы именно так, как мне нужно. И никаких побочных решений принимать с ее стороны не получится. Сама ее нейросеть ей этого не позволит. Главное потом не забыть выставить такие же приоритеты при замене нейросети. И это было в первую очередь важно. Да, она сейчас превратилась в прямой придаток нейросети. Всего лишь выполняет приказы и инструкции, которые в ней заложены. Получив доступ к нейросети, с разрешения ее носителя, я мог хозяйничать там так, как только захочу. А девчонка впала в транс. Я же принялся диктовать ей приоритеты, которые надо выполнять. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что я, возможно, и не прав. Не спорю, такое тоже возможно. Но давайте при этом учтем и главный фактор. Она не скрывает теперь тот факт, что намеревалась меня использовать, что намеревалась меня предать. Что еще вам надо в качестве доказательств ее подлой натуры? Все ее подлости и пакости теперь были видны как на ладони. Она собиралась ликвидировать своего бывшего капитана, собиралась разобраться и со мной. Хуже всего было то, что она намеревалась забрать у меня Кондора, после того как увидела, в каких условиях будет жить обычный пилот истребителя, не говоря уже про капитана. По крайней мере, ее реакцию на мои апартаменты, я четко видел. Ей здесь очень понравилось, и она хотела здесь поселиться. Сейчас она была согласна поселиться здесь в качестве моей любовницы и наложницы, и на большее не претендовала. Под утро, когда я наконец-то успокоился, эта красотка, не скрывая довольной улыбки, сама предложила мне продлить контракт еще лет на 30. Лига была согласна, чтобы я ей пользовался таким образом, и ради этого была готова на все. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас говорят именно приоритеты, которые я сам же и установил, и это для меня не новость. Однако эти самые приоритеты должны стать для нее ее смыслом жизни. А что вы думаете? Я ее не заставлял меня предавать. Конечно, кто-то тут же скажет и о том, что я довольно нагло взломал ее нейросеть и вынудил эту красотку мне служить верой и правдой против собственной воли. Хорошо, я даже и не против подобного открытия. Но скажите мне вот что. Я заставлял ее планировать предательство, я вынуждал эту красотку размышлять на тему того, как меня можно использовать или уничтожить. Что-то мне подсказывает, что в моих планах ничего подобного просто не было. Я не собирался ничего подобного предпринимать. Она сама начала все это планировать, и теперь даже не скрывала этого. Так что теперь она получила то, чего заслуживала. Вы можете тут же заявить мне о том, что я же решил протянуть свои жадные липкие руки к ее семейству. Да, решил. Мне нужны послушные специалисты. К тому же, когда она описала мне ситуацию, в которой находится ее семейство, я понял, что предложив им такой же контракт, как у меня был подписан с ней, эта красотка сама сделает им огромное одолжение. В первую очередь по той причине, что у этих разумных действительно нет выхода. Вы только представьте себе, ее дядюшка до сих пор живет и работает со стандартной нейросетью, и вынужден работать ассенизатором, хотя уровень интеллекта у него был 135. Вообще-то под этот уровень интеллекта подходят некоторые инженерные нейросети. Ему можно было бы предоставить либо лучшую нейросеть техника, либо инженерную с имплантом на интеллект, и можно было получить хорошего специалиста. Однако, в директорате никто об этом не думал. Там думают только о себе, и не пытаются вырастить для себя хороших специалистов. Поэтому у меня есть прямая возможность получить желаемое, всего лишь вынудив этого разумного делать то, что хочу я. И это довольно просто. Я уже знал о том, что могу дать ему возможность стать хорошим специалистом. И когда я дам инженерную нейросеть с имплантами, а также базы знаний, этот разумный сам подпишет все то, что я только захочу. Да, возможно, я предложу ему контракт не сильно выгодный для него самого, Первые 20 лет он будет работать чисто на меня и мою корпорацию, хотя, я предложу ему контракт работать лично на меня. Корпорация пока что дело эфемерное, а вот служить именно мне ему придется в любом случае. Хотите знать, в чем хитрость? В законах Федерации. Именно в тех, которые делают упор на корпоративную этику. Как единоличный хозяин их контрактов, я буду сам решать, что и как им делать. Мнение слуг, которые заключили такой контракт, никогда и никого не интересует. У корпорации же есть другой вариант развития событий. Разумный, если вдруг найдет возможности выкупить свой контракт, имеет право это сделать. Слуга же вынужден отрабатывать все эти пункты до последнего кредита. Как я уже сказал, на своих подчиненных экономить я не собираюсь, хорошие специалисты стоят больших денег, и тут уже ничего не поделаешь. Как только наступит время окончания контракта, этим разумным придется отрабатывать финансовые долги. А по запросам этой самой молодой Ашерки я понял, что она рассчитывает на нейросеть, импланты и базы знаний, минимум на 3, а то и 4 десятка миллионов кредитов. Когда я в насмешку заявил ей о том, что придется очень долго стирать свое тело о простыни в моей кровати, эта нахалка с ехидной усмешкой заявила, что не против продлить такую отработку, и ради этого готова влезть в еще большие долги. Немного подумав, я тогда переслал ей на нейросеть довольно простой, и даже в чем-то глупый контракт на вечное служение мне и моей семье. Вы будете смеяться, но в пиратских базах данных было и такое, они позволяли себе такие шалости. В данном случае я имею в виду именно представителей расы Гараков. Как я уже говорил, у них были такие долговые контракты, которые просто ни в какие ворота не лезут. Вот это был один из их контрактов, когда разумный вынужден просто стать вечным рабом. И эта девчонка, даже не задумываясь, подписала этот контракт. Он состоял всего из нескольких строк, и вчитываться там было ни во что, но она его подписала. Более того, этот контракт подразумевал под собой вечное служение не только ее самой, но и всей ее семьи. Я понимаю, что у нее есть другие родственники, которые не попадают под это определение. Под это определение попадают ее дети, внуки и другие потомки. Конечно, по законам той же Федерации Неви этим разумным по совершеннолетию придется подтверждать этот контракт или отрицать его, но если их воспитать в правильном ключе, то у этих разумных не будет выбора. Они даже будут гордиться тем, что кому-то служат. Точно так же, как гордятся те ашерцы, которые служат именно семействам администраторов и считают себя стоящими на более высокой ступени, чем все остальные. Этот фактор тоже сбрасывать со счетов нельзя. Почему бы не дать этим разумным такую же цель в жизни? Да, я в данном случае выгляжу каким-то работорговцем, это и не мудрено. Ведь я хочу получить верных себе разумных, которые будут служить мне так, как я того хочу. Они не будут размышлять о том, как поднять восстание, и скинуть мое иго, и избавиться от меня самого самым жесточайшим образом. Допрашивая Лигу Юри в этот раз, я выяснил, что она действительно сейчас была согласна на многое. В первую очередь из-за того, что я был ей нужен и интересен. И с этим она даже спорить не пыталась. Она рассказала мне о том, что все представители ее народа пытаются любой ценой найти возможность вырваться из-под контроля кого бы то ни было. Для них считается лучшим достижением в жизни, если эти разумные сами сумеют возвыситься над другими, такими же несчастными, как и они сами. Чего она и хотела добиться, ведь она хотела загнать собственных родственников к себе в рабство, в долговое рабство. Как я уже говорил, для содружества такое развитие событий вполне нормально, и этот вопрос даже не обсуждался. А то, что я решил занять ее собственное место в качестве хозяина ее собственных родственников, теперь ее даже не беспокоило. Наоборот, она даже радовалась, ведь она сама рассказала мне по пунктам, что намеревалась сделать. Вкладывая деньги в своих родственников, Лига Юри вынудила бы их самих подписать рабские контракты. Выбора у них все равно нет, а так они хотя бы станут вполне востребованными специалистами, и, может быть, потом сумеют вырваться из этой кабалы. Я уже знал, что эта весьма призрачная надежда толкает разумных на многие глупости, но они не знают главного. Я получил возможность превращать этих разумных в покорных и верных слуг. Сначала они подпишут один договор, а потом я начну вкладывать в них деньги, развивая и помогая им, и они постепенно, сами того не замечая, начнут действовать мне на благо. А потом, спустя какое время, я просто так же активирую некоторые протоколы в их нейросетях, И эти разумные, даже сами того не замечая и не понимая, станут такими же послушными, как их родственница, попавшая ранее ко мне в руки. А что, я что, похож на полного идиота? Зачем мне делать подарки разумным, которые потом, спустя пару десятков лет, просто от меня уйдут, отработав контракт? Это в худшем случае. А в лучшем для меня случае, они начнут требовать продления контракта, но уже на других условиях. А зачем платить больше? Помнит кто-нибудь такой слоган из земной рекламы? Я помню. И понимаю, что в данной ситуации любой из этих разумных поступил бы точно так же. Кстати, размышляя на тему того, что делать мне с моими гостями, по крайней мере с одной, я неожиданно для себя понял, что у меня есть шанс получить и второго пилота без особых проблем. Учитывая покорность этой Эшерки, которая всего лишь получив протокол команд, стала выполнять их от и до, можно и вторую девчонку, пилота при помощи этих протоколов допросить. А что, так я по крайней мере буду знать, что именно она пыталась замышлять против меня. Если ничего не замышляла, то так уж и быть доставлю ее до границ Федерации и отпущу на все четыре стороны. А если все же хотела что-то натворить, то... Так что этот вопрос тоже нужно понять и как-то решить, что я и намеревался впоследствии провернуть. Однако, сейчас мне нужно знать, что эта красотка против меня замышляет. Я ведь догадываюсь, что у нее наверняка есть какие-то собственные мысли на меня и мой корабль. В первую очередь по той причине, что поведение этих девчонок оказалось весьма предсказуемым. Как я и думал, в большинстве случаев, эти разумные, живущие на территории Содружества, думают только о себе. Взять хотя бы тот факт, что эта молодая дамочка, оказавшаяся в довольно критическом положении, думала в первую очередь о собственной выгоде, а не о своей семье. Более того, ее семья, судя по всему, даже не попадала в зону ее интересов. Я имею в виду личных. Лига не думала о них как о своих родственниках, которых нужно поддержать и которым нужна помощь. Эта молодая пройдоха хотела их использовать. Точно так же, как когда-то использовали ее. Она мне рассказала всю свою жизнь, за эту ночь. Ей это удалось в перерывах между нашими утехами. И когда я выслушал, то и сам прекрасно понял, почему она такая стерва. В 15 лет девчонка приглянулась одному из администраторов, и ее собственный отец продал девушку этому разумному в качестве налога за целый год. Самое смешное было в том, что на радостях он даже расписку с администратора не взял. И спустя месяц, когда не смог заплатить очередной взнос, а именно так в директорате Эшер называются взятки, этот разумный потерял свое рабочее место, и в результате этот мужчина был теми, кому оказался должен, пущен на органы. Что случилось с ее матерью, девушка даже не знала. Сколько она себя помнит, матери уже не было, когда она осознала себя как личность. Тот администратор игрался с девчонкой так, как только того хотел, так как по законам директората подобное было возможно. Интересный вопрос, то есть в директорате я могу спокойно договориться с администратором о продаже мне разумных именно так, как мне нужно. Интересный подход к жизни. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что в данном случае можно всякое. Были бы деньги, но в директорате, как бы это глупо ни звучало, учитывая коррупцию, пронизывающую всю его жизнь, решали все не только деньги, но и связи с нужными людьми. Я в данном случае не зря говорю про людей. Все они были людьми, только принадлежали к разным расам. Администраторы были явно европейцами, а вот чистокровные эшерцы были монголоидами, больше похожими действительно своей трудолюбивостью на японцев или китайцев. Однако при всем этом, я также старался не забывать о том, насколько они могут быть хитрыми и подлыми. В первую очередь стоит отметить тот факт, что эти разумные действительно просто выжидали удачного для себя момента. И когда этот момент наступал, эти разумные наносили свой удар. А что, хочешь быть хозяином? Будь им. Но для этого, сначала постарайся, а потом, соответствуй. Рабская психология в этом случае смешивалась фактически с кровожадной хитростью, с подлостью, которые могли быть очень опасными в единой смеси. Уже только поэтому я понимал, что в этой ситуации нужно быть очень внимательным. Да, представители директората действительно готовы на многое, лишь бы выслужиться. Но если ты будешь слишком с ними возиться, эти разумные посчитают, что это они тебе делают одолжение, а не ты им. Этого я собирался их и лишить, причем сразу же и всех. Как я уже говорил, постепенно эти разумные получат от меня все, что нужно, чтобы развиться. стать хорошими и востребованными специалистами. Вот только они будут востребованы именно мной. Отпускать куда-то на вольные хлеба я их не собираюсь. В случае необходимости можно будет подправить и мысли, но после этого их лучше действительно никуда не выпускать. Я видел глаза этой девчонки. Она стала чем-то вроде киборга. Тело вроде бы человеческое, а вот мысли полностью подчиняются моим желаниям. Выполняет все, что я захочу. Более того, поставив ей в приоритет служение мне и моей воле, я сделал так, что эта красотка теперь в первую очередь думала о моей выгоде и о моих желаниях. Типичный пример был в том, что она разложила передо мной все данные своего семейства и даже предложила забрать на корабль двух ее младших двоюродных сестер, или, как это здесь называется, кузин. Таким образом, я могу сразу воспитать их в нужном мне ключе. Воспитать, судя по всему, под словом «воспитать» эта девчонка тут же вспоминала то, как ее воспитывал администратор, время от времени баловавший свою любимую игрушку различными подарками, что в результате и позволило девушке купить нейросеть пилота и базы знаний. Лига Юрия это сделала тайно. А потом, когда этот разумный расслабился, то произошло весьма неприятное для него событие. Его рабыня просто исчезла с подконтрольной ему территории директората. Более того, он-то ее считал просто игрушкой, а эта игрушка украла у него архив с информацией, которую этот разумный собирал, и перепродала ее довольно выгодно для себя, получив таким образом свободу действий. Этот администратор, как потом оказалось, собирал в эту информацию все возможные данные и компромат про своих покровителей. Он намеревался их впоследствии просто предать и использовать, чтобы подняться на их место. Как вы думаете, его покровителям все это понравилось? Нет уж, они действительно были в гневе. Настолько в гневе, что этот разумный довольно быстро прекратил свое существование.